Правда, — продолжала мисс Джилкрист, заметив выражение его лица, — сама я неважно разбираюсь в таких вещах, хотя мой отец был художником, боюсь, не очень удачливым. Но в молодости я сама рисовала акварели и слышала много разговоров о живописи. Миссис Ланскене была так довольна, что ей есть с кем поболтать об этом. — Вы любили ее? — Глупый вопрос, — тут же сказал он себе. — Разве она ответит «нет»? — А ведь жизнь скорой наверняка была не мед. — О, да, — сказала мисс Джилкрист, — мы прекрасно ладили. Кое в чем, знаете ли, миссис Ланскене была совсем как ребенок. Она говорила все, что приходило ей в голову. Но, мистер Энтуисл, она была очень-очень проницательна. Я иногда просто поражалась, как она быстро соображала, что к чему. Мистер Энтуисл взглянул на собеседницу с несколько большим интересом. Он подумал, что она и сама далеко не глупа. Насколько я знаю, вы пробыли с миссис Ланскене несколько лет, 3,5 года. Вы были компаньонкой и присматривали за домом. О, да. На мне была почти вся готовка. Я очень люблю готовить. Ну, еще пыль смахнуть и другая легкая работа по дому. Никакой черной работы, разумеется. Для этого 2 раза в неделю приходила миссис Пентер из деревни. Видите ли, мистер Энтуисл, я не допустила бы, чтобы меня считали прислугой. У меня самой была маленькая чайная, но все пошло прахом во время войны. А такое милое было заведение называлось «Подывой». И у меня всегда была легкая рука на кексы и ячменные лепешки. Но в войну я со своей чайной обанкротилась и потеряла те небольшие деньги, которые мне оставил папа и которые я вложила в это дело. Что мне оставалось? Я ведь никогда ничему не училась. Вот я и пошла в компаньонки, и мы с миссис Ланскене сразу зажили душа в душу. Но как я любила свою милую маленькую чайную! Мисс Джилкрист печально задумалась, но тут же встряхнулась. «Но, право же, я не должна отнимать у вас время разговорами о себе. Полицейские были очень внимательны и добры. Инспектор Мортон, такой любезный человек, он даже устроил так, чтобы я могла пойти и переночевать у миссис Лейк дальше по дороге. Но я считала своим долгом остаться здесь и присмотреть за всеми прекрасными вещами миссис Ланскене. Они, разумеется, увезли тело и заперли дверь спальни, а инспектор оставил на всю ночь полисмена в кухне, знаете, из-за разбитого стекла. Кстати сказать, сегодня вставили новые. Так о чем это я? Значит, я сказала, что прекрасно проведу ночь в моей собственной комнате, хотя, по правде, я все же загородила дверь комодом и поставила большой кувшин с водой на подоконник. Если это действительно какой-то ненормальный? Энтуисл быстро вставил. Инспектор изложил мне все основные факты. Но если вам будет не очень тягостно рассказать кое-какие подробности... Миссис Ланскене, насколько мне известно, вернулась с похорон позавчера поздно вечером. Да, я заказала такси, чтобы встретить ее на станции, как она распорядилась. Бедняжка ужасно устала. И это так естественно, но, в общем-то, была в очень хорошем настроении. Да-да. Рассказывала она о похоронах. Очень мало. Сказала только, что в церкви было много народу и масса цветов. Да еще она жалела, что не увидела своего другого брата Тимоти, кажется. Да, Тимоти. По ее словам, она не видела его больше 20 лет и надеялась встретиться с ним на похоронах. Она вполне понимала, что ему, пожалуй, действительно было лучше не приезжать. Правда, приехала его жена, которую миссис Ланскене всегда терпеть не могла. О, простите, мистер Энтуисл, это у меня просто сорвалось. Я вовсе не хотела... Ничего, ничего, успокоил ее юрист. Вы ведь знаете, я не член семьи, и, кроме того, мне известно, что Кора и ее невестка никогда особенно не ладили друг с другом. Больше вам нечего мне сказать. Если вы имеете в виду предчувствие, мистер Энтуисл, то ничего такого не было. Наоборот, она была прекрасно настроена, если не считать усталости и печальных обстоятельств. Миссис Ланскене спросила меня, не хочу ли я поехать на Капри. Подумать только, на Капри. Конечно, я сказала, что это было бы просто замечательно, а она объявила, мы поедем туда. Я поняла, прямо мы об этом, естественно, не говорили, что брат оставил ей ежегодный доход или что-то вроде этого. Мистер Энтуисл утвердительно кивнул. Бедняжка. Ну что же, я рада, что она хоть получила удовольствие, когда строила всякие планы. Мисс Джилкрист помолчала и уныло добавила. Теперь-то я уже никогда не попаду на Капри. А на следующее утро, — поторопился вставить мистер Энтуисл. На следующее утро миссис Ланскене чувствовала себя очень плохо. Она сказала, что не спала всю ночь и что ее мучили кошмары. К Ленчу ей не стало лучше, и она решила принять пару таблеток снотворного. А меня послала в библиотеку в Ридинг. Я уехала на автобусе, и это было последний раз. Мисс Джилкрист зашмыгала носом. Она, должно быть, крепко спала. Инспектор уверяет, что она не успела ничего почувствовать. Не упоминала ли она о ком-нибудь из своих родных конкретно? Нет-нет, вот только насчет брата Тимоти. О смерти своего брата Ричарда, о причине и так далее. Но ведь он, кажется, болел, — неопределенно высказалась мисс Джилкрист. Хотя, признаюсь, я удивилась, услышав, что он умер. Он выглядел таким крепким. Мистер Энтуисл вздрогнул от неожиданности. — Вы видели его? — Когда? — Когда он приезжал сюда, к миссис Ланскене. Это было, дай бог памяти, примерно 3 недели назад. — Он гостил здесь? — О, нет, просто приехал к Ленчу. Миссис Ланскене не ждала его. Насколько я могу судить, там в прошлом были какие-то семейные неурядицы. Она сказала мне, что они с братом не виделись много лет. Она знала, что он болен? Да, это я хорошо помню. Потому что я подумала, только подумала про себя, вы понимаете уж, не страдает ли мистер Эбернетти размягчением мозга? Моя тетя... Собеседник ловко обошел вопрос о тете. «Что заставило вас подумать о размягчении мозга? Что-нибудь сказанное миссис Ланскене?» «Да. Миссис Ланскене сказала что-то вроде «Бедный Ричард». «Смерть Мортимера ужасно состарила его, он совсем одряхлел. Все эти фантазии насчет преследования и что кто-то мало-помалу отравляет его...»